Как говорят, артель дружбой крепка. С октября 1937 года Федор Иванович Толбухин командует 72-й стрелковой дивизией. Совсем недавно она именовалась 4-й туркестанской краснознаменной, а 21 мая 1936 года приказом Наркома обороны номер 072 получила номер 72-й. Дивизия участвовала в борьбе с басмачеством в районах Самарканда и Бухары июль 1924-июнь 1926. Впереди будет участие в походе в Западную Украину сентябрь 1939 и Советско-финляндской войне январь-февраль 1940. В 1926 году соединение было награждено почетным революционным красным знаменем. С 1922 по 1927 дивизия входила в состав Туркестанского фронта. С 1924 по 1925 в его Западно-Бухарскую и с 1925 по 1927 в его Южно-Узбекскую группы войск. С 1927 по 1937 она в составе Ленинградского военного округа, затем Киевского особого военного округа. Весной 1938 года старший политрук, всего лишь капитан, Евдоким Егорович Мальцев был назначен комиссаром 72-й стрелковой дивизии, ему всего 27 лет. За плечами только Полтавская военно-политическая школа 1935-й. Первая должность после выпуска – политрук стрелковой роты. В 1937-м уже комиссар полка. И вот снова повышение, все в том же Винницком гарнизоне. Командир дивизии комбриг Толбухин встретил нового комиссара в просторном, скромно обставленном кабинете. Он старше политработника на целых 16 лет. Бывший царский офицер прекрасно осознает, с комиссаром нужно дружить. В стране идут репрессии, в том числе и командных кадров. Навстречу мне, оторвавшись от карты, разложенной на большом столе, поднялся высокий и русоволосый, с приятным типично русским лицом, комбриг, спустя десятилетия напишет Мальцев. Выслушав мой строго уставной доклад, Толбухин вышел из-за стола, поздоровался со мной и предложил сесть. Удобно расположившись в кресле, он неторопливо раскурил папиросу. Только теперь я заметил, что комбриг излишне полноват. Густые волосы, зачесанные на пробор, голубые проницательные глаза, заметно обозначившийся второй подбородок. На ладно сшитом кителе красовались орден Красного Знамени и медаль 20 лет РККА. «Весьма рад, Евдоким Егорович», — прищурив глаза, сказал комбриг. «Как говорят, артель дружбой крепка. Надеюсь, мы с вами тоже будем работать в полном согласии». Федор Иванович обстоятельно рассказал о положении дел в дивизии, об ее очередных задачах, о некоторых трудностях и недостатках в работе. Беседуя со мной, комбриг беспрерывно курил. Докурив одну папиросу, он тут же брался за другую. Как потом выяснилось, ему на день едва хватало двух пачек папирос. Меня Толбухин расспросил о предыдущей службе, семье, поинтересовался, откуда я родом и из какого сословия. «Так, значит, из орловских мужиков?» — улыбнулся комбриг. «Это хорошо. В Первую мировую я воевал вместе с вашими земляками. Обстоятельные, трудолюбивые и спокойные люди. У меня о них остались приятные воспоминания. А я — Ярославский», — говорил Федор Иванович неторопливо, ярко, я бы сказал, красиво. Речь его была богата удачными метафорами, русскими пословицами и поговорками. Во всей натуре Толбухина внешняя простота удачно сочеталась с чувством собственного достоинства. В то время имя Федора Ивановича не было еще широко известным, и для меня, конечно, чрезвычайно важно было все знать о своем командире, вот почему слушал я его с большим вниманием и интересом. В общем, знакомство наше состоялось, и оно было очень приятным и обнадеживающим для меня. Федор Иванович душевно пожелал мне успехов на новом посту, и я, покинув кабинет командира дивизии, направился к себе в политотдел. Конец цитаты. 1938, а до этого 1937, годы массовых репрессий в Красной Армии. Арестован Кремер Ян Янович, латыш, бригадный комиссар, военный комиссар 72-й стрелковой дивизии. Смутное и страшное время. Историку Сувенирову в процессе исследования удалось выявить обзор работы военных трибуналов Киевского особого военного округа и судимости в воинских частях округа за 1938 год. Согласно этому официальному обзору, всего за 1937 и 1938 годы за контрреволюционные преступления в Киевском особом военном округе было осуждено 1097 военнослужащих. Сразу же необходимо заметить, что в данном случае речь идет об осужденных лишь военными трибуналами, лицах от красноармейца до майора включительно. Командиры и политработники в званиях от полковника, полкового комиссара и выше подлежали, как правило, суду военной коллегии Верховного суда СССР и здесь не учтены. Среди всех осужденных в Киевском округе в 1937-1938 годах за контрреволюционные преступления члены и кандидаты в члены ВКПБ составили менее 10,4% всех осужденных, комсомольцы – чуть более 15%, а почти три четверти осужденных контрреволюционеров – это беспартийные. А если в разряд беспартийных включить и комсомольцев, которые, строго говоря, не принадлежали к числу партийных, то доля беспартийных среди осужденных достигнет 90%. Это позволяет сделать вывод о том, что основной удар в антиармейских репрессиях 1937-1938 годов был нанесен не столько по партийному активу, хотя ему досталось преизрядно, сколько по массам беспартийных воинов, по разным причинам обвиненным в совершении контрреволюционных преступлений. По крайней мере, именно так обстояло дело в Киевском военном округе. Значительный интерес представляет распределение осужденных по их военным званиям. Из 1097 военнослужащих, осужденных за контрреволюционные преступления, лиц старшего начсостава оказалось 86, менее 8% от общего числа, среднего – 218, около 20%, а младшие командиры и красноармейцы составили более 72% всех осужденных военнослужащих. Конец цитаты. В какой-то степени и по этой причине новый комиссар дивизии, однажды возвращаясь с командиром из Хмельника, где находился один из полков, спросил: «Не пора ли, Федор Иванович, вам подумать о вступлении в члены партии? Я знал, что он с 31-го года был кандидатом в члены ВКПБ». «А вы полагаете, что меня примут?» — Толухин ответил вопросом на вопрос. «А почему бы вас не принять?» — сказал я. «Дивизии вы командуете хорошо, люди вас уважают. Вам надо только больше опираться во всем на партийную и комсомольскую организации». «С радостью стал бы членом ВКПБ. Да боюсь, как бы мое прошлое не повлияло на решение парторганизации», — затягиваясь папиросой, тихо сказал комбриг. «Я ведь бывший штабс-капитан царской армии». Я как смог убедил Федора Ивановича в том, что его так называемое прошлое не может помешать приему в партию. «Но это еще не все», — кажется, с досадой вздохнул комбриг. «Я ведь женат на бывшей. Да-да, моя супруга Тамара Евгеньевна, дочь графа. Кто же за меня поручится?» «Я поручусь за вас. И не только я, но и многие другие коммунисты, которые вас знают». «Ну, спасибо, комиссар, за поддержку», — тепло улыбнулся комбриг. Как свидетельствует Мальцев, когда коммунисты партийной организации единогласно проголосовали за принятие своего командира в члены Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Федор Иванович был очень растроган. До поздней ночи он оставался в тот день в своем рабочем кабинете, все еще не мог успокоиться, возбужденно прохаживался у стола и жадно курил. «Подумать только, я теперь член ВКПБ», — говорил комбриг радостно, — «такое доверие. Его надо оправдывать очень большим трудом». Конец цитаты. Что и говорить, времена во всех отношениях были сложными. Репрессии с одной стороны, слабая боевая выучка с другой, невиданные масштабные организационные мероприятия, военные конфликты и ожидания большой войны. В такой атмосфере и приходилось командовать стрелковой дивизией комбригу Толбухину. Что же касается деталей слабой боевой выучки, то в статье кандидата исторических наук Смирнова большие маневры. Их можно найти предостаточно. Документы, позволяющие ознакомиться с ходом боевой учебы в частях БВО и КВО в 36-м, начале 37-го года, сохранились лишь по 45-му мехкорпусу, 24-й, 37-й, 44-й, 45-й, 52-й и 96-й стрелковым дивизиям и корпусным частям 15-го, 17-го и 23-го стрелковых корпусов. Они рисуют одинаковую картину безобразной постановки обучения бойцов и младших командиров. Во-первых, командиры рот, батарей и батальонов плохо планировали учебу. Занятия часто срывались. Восьмичасовой учебный день превращался, по оценке Убаревича, в 2,5-3 часа учебы. Остальное уходу, хождению, ожиданию и прочую, так в документе, нашу неорганизованность. В КВО 45-й дивизии летом 36-го только из-за бестолковой организации занятий по огневой подготовке у бойцов пропадало до 35-40% учебного времени. В 96-й, в июле 1937-го, 15-20%. Много бойцов и командиров, отмечал в своем приказе от 2 января 1937 года Убаревич, не являются на занятия, а прогуливают время преступно. Масса красноармейцев по обыкновению отвлекалась на всевозможные хозработы. Во-вторых, безобразной была методика обучения. Повсеместно нарушался ее основополагающий принцип – учить не рассказом, а показом. Имевшиеся учебные пособия младшим комсоставом упорно не использовались. В 52-м артиллерийском полку БВО в декабре 1936-го даже устройство винтовки изучали без самой винтовки. Подготовку телефона к выходу в поле – без телефона. Принятый в русской армии индивидуальный метод подготовки стрелка был забыт. И даже в лучшей УИКИРа 44-й дивизии правила изготовки к заряжанию разъясняли сразу целой шеренге. И, наконец, повсеместно пренебрегали тщательной и настойчивой отработкой деталей, не добивались чистоты выполнения тех или иных приемов, изготовки к стрельбе, прицеливания, перебежек, переползания и тому подобное. Именно поэтому бойцы и в 1937-м не умели поражать цели из ручного пулемета ДП, который стал поступать в части еще в 1928 году. Ведь меткость стрельбы напрямую зависела от того, умел ли пулеметчик правильно установить локти, отрегулировать натяжение ремня, удержать при стрельбе приклад у плеча. Традиции русской армии, где на всех занятиях жучили лихо, закаливали, муштровали, тянули, отшлифовывали, и здесь были утрачены начисто. Вообще, бичом РКК накануне 1937 года была низкая требовательность командиров всех степеней и обусловлена ею многочисленные упрощения и условности в боевой подготовке войск. Бойцам позволяли не маскироваться на огневом рубеже, не окапываться при задержке наступления, от пулеметчика не требовали самостоятельно выбирать перед стрельбой позицию для пулемета, связиста не тренировали в беге и переползании с телефонным аппаратом и катушкой кабеля за спиной, и так далее и тому подобное. Приказы по частям и соединениям округов Якира и Убаревича пестрят фактами упрощения правил курса стрельб. Тут и демаскирование окопов противника белым песком, и демонстрация движущейся мишени в течение не 5, а 10 секунд, и многое другое. 45-й мехкорпус, так восхитивший иностранных наблюдателей на киевских маневрах 1935 года, обучался вождению на плацу танкодрома на ровной местности и, как выяснилось уже в июле 1937 года, даже небольшие препятствия брал с большим трудом. Тогда же сменивший Кира командарм второго ранга Федько обнаружил, что на дивизионных учениях все необходимые артиллерийские данные для поддержки пехоты и танков оказываются очковтирательными, показаны лишь на бумаге и не соответствуют реальной обстановке, поставленным задачам и местности. «Это разгильдяйство, к которому мы привыкли сверху донизу», признавалось на активе Наркомата обороны 10 июня 1937 года. Ну, не выполнил и не выполнил. Конец цитаты. Таким образом, плохая боевая выучка войск во времена Убаревича и Якира была обусловлена не только низкой квалификацией командиров РККА, но и плохим воинским воспитанием. Об уровне последнего можно судить, например, по коллективному портрету комсостава 110-го стрелкового полка БВО, сделанному комдивом Подлосом в октябре 1936 года. Младший держится со старшими фамильярно, распущенно, отставляет ногу, сидя принимает распоряжения, пререкания, много рваного обмундирования, грязное, небритые, рваные сапоги и так далее. Небритые, с грязными воротничками ходили тогда и средние командиры 44-й и 45-й дивизий Киевского военного округа. Ведь так красные офицеры воспитывались еще в курсантские годы. Вот как, к примеру, выглядели в августе 1932 года курсанты Объединенной Белорусской военной школы. Резко бросается в глаза слабая строевая выправка. Обмундирование почти все лето не стиралось и дошло до цвета нефти. Завидев командира с ромбами в петлицах, то есть по старорежимному генерала, курсанты дневальные мялись. Один почесывал щеку, вертел головой, не зная, что делать, встать или сидеть. Уместно привести здесь воспоминания генерала Глазатова об Одесском юнкерском училище рубежа 19-20 веков. Когда в училище подавалась команда смирно, рассказывал он, то старший офицер смотрел не на юнкеров, а на кончики штыков. Попробуй только шевельнуться, сразу же все видно, какая была строевая выправка. Конец цитаты. Неприглядно смотрелся при Якире и Убаревиче и младший командир РККА. Неподтянутый, небритый, часто в рваной гимнастерке, а то и без знаков различия, он в принципе не мог быть требовательным, не мог настойчиво отрабатывать с бойцами все детали их подготовки. С таким командиром можно было пререкаться, его можно было величать балдой, крыть матом. Низкий уровень дисциплины был еще одним фактором, обусловившим слабую боевую выучку РККА в середине 30-х годов. Впрочем, укреплению дисциплины не способствовала и общая атмосфера пролетарского государства. В красноармейце видели не столько солдата, сколько гражданина, товарища такого-то. Командира взвода и старшину боец мог критиковать на комсомольском собрании. О какой воинской дисциплине могла идти речь? Пороки войск Убаревича и Якира были типичными для всей тогдашней РККА. Конец цитаты. По воспоминаниям комиссара, командир дивизии работал на износ и, как мог, пытался что-то изменить в лучшую сторону. Что и говорить, опыт у него был богатый. Придет, бывало, комбриг в полк и спросит командира: «Ну-ка расскажите, голубчик, чем вы вчера занимались?» Командир, как правило, с жаром докладывал о том, сколько он дел завершил за день, бегая от подъема до отбоя, в надежде, что комбриг похвалит его за усердие, поймет, как ему некогда. Но не тут-то было. Неизменно дымя папиросой и прищурив глаза, Толбухин скажет: «Люди, которым всегда некогда, обыкновенно не умеют работать и потому ничуть не больше других, а то и меньше делают». И завяжется тут беседа о стиле работы командира полка на основе разбора вчерашнего, позавчерашнего его дня деятельности. Комбриг терпеть не мог людей, которые пытались все сделать сами, считал, что на поверку, как правило, они не обладают высокими умственными и деловыми способностями, подавляют инициативу подчиненных, вносят сумятицу и неразбериху в воинский ритм. «Ваше дело», — обращаясь к командиру полка, — говорил Федор Иванович, — «учить штаб командиров батальонов, а они пусть учат командиров рот, но вы должны проверить, как идет этот процесс». Сам Толбухин очень любил проводить с командирами занятия по тактике в поле. Это была его стихия. Тактику и оперативное искусство комбриг знал превосходно. В 1933-34 годах Федор Иванович блестяще окончил оперативный факультет военной академии имени Фрунзе, а будучи командиром 72-й стрелковой, несмотря на загруженность по службе, все же находил время для повышения своего теоретического уровня. Однажды я зашел к комбригу вечером после окончания рабочего дня. Расстегнув ворот гимнастерки и ослабив ремень, покуривая, Федор Иванович сосредоточенно перелистывал толстые тома, изредка делая пометки в общей тетради своим размашистым красивым почерком. Я заметил, что это были двухтомник Заянчковского «Мировая война» 1914-1918 годов и книга Шапошникова «На Висле». «Читаю эти книги с большим увлечением и, можно сказать, с душевным трепетом», — сказал Федор Иванович, оторвавшись от работы. «Мысленно я вновь переживаю знакомые мне бои с немцами и белополяками, хотя смотрю теперь на многое совершенно по-иному, другие времена. Каждому занятию с командным составом комбриг готовился самым тщательным образом. Он лично разрабатывал учебные задачи, блестяще наносил обстановку на карту и этого же требовал от своих подчиненных. Внешне невозмутимый и спокойный, Толбухин умел тонко и поучительно отчитать командира, которому обстановку на карте нанес кто-нибудь из штабников или писарь. «А в бою?» — спрашивал Федор Иванович. «За вас тоже писарь будет командовать?» Каждое решение боевой задачи отрабатывалось на занятиях последовательно, обстоятельно и глубоко, без какой бы то ни было торопливости. Комбриг не жаловал людей поверхностных, верхоглядов. «Каково ваше решение?» — спрашивал Федор Иванович одного из командиров полков. «Первым батальоном сковываю противника с фронта, вторым и третьим батальонами, со средствами усиления, скрытно совершаю обходной маневр через балку, что южнее отметки 301 и 4, и наношу удар с фланга с целью окружения и уничтожения врага». «Через какую балку?» «Я уже сказал», — бойко чеканит командир. «Через балку, что южнее отметки 301 и 4». «А какова ее глубина?» — спокойно уточняет комбриг. «По карте определить не могу», — пожимает плечами командир. «Выясню на местности». «Поздно будет, батенька, поздно», — поднимаясь из-за стола, говорит комбриг, и начинает подробно рассматривать это решение. Оказывается, командир полка слабо знает топографию. «На карте, товарищи, обозначена глубина балки — 4 метра. На некоторых участках она выглядит как овраг. Балка поросла кустарником, посередине ручей. Как же можно провести через нее скрытно два батальона, да еще со средствами усиления? А балка, учтите, противником пристрелена. Умный противник, а мы не смеем рассчитывать на глупого противника, позволит вам втянуть в балку ваши батальоны и накроет их огнем. Так что повторим все сначала». Комбриг начинает рассматривать другие решения, пока не будет найдено самое оптимальное. Предметом особой заботы Федора Ивановича было использование артиллерии при прорыве вражеской обороны. Отработка задач артиллерии была настоящим испытанием для командиров. Рассматривались, скажем, задачи артподготовки, в ходе которой огневики должны были еще до начала атаки нарушить систему огня противника и проделать проходы в его инженерных заграждениях. Комбриг непременно уточнит, какие цели врага должны быть подавлены, где, исходя из взглядов противника и характера местности, могут быть размещены его огневые средства, как расположить нашу артиллерию и минометы, чтобы выполнить задачи артподготовки и поддержки наступления пехоты и танков. Самым тщательным образом отрабатывались и задачи огневой поддержки пехоты методом огневого вала в сочетании с последовательным сосредоточением огня на важнейших оборонительных объектах. Особое внимание при этом командир дивизии обращал на такое сочетание маневра огнем и передвижением, чтобы никогда не ослабевала огневая поддержка наступающих частей и подразделений. Много творчества проявлял Толбухин и в отработке боевых действий в обороне. «Нельзя победить противника в современной войне, — говорил он, — не владея искусством не только наступления, но и обороны. Этому учит нас всемирная история войн». Тревожные вести из-за рубежа заставляли всех глубоко задумываться в связи с надвигающейся грозой. С каждым днем у нас росло убеждение, что войны с фашистской Германией нам не избежать. Мы с комбригом часто делились своими мыслями по этому поводу и, конечно, делали все, чтобы повысить боевую готовность и боеспособность дивизии. Конец цитаты. Начальником штаба Закавказского военного округа комбрига Толбухина назначили в июле 1938 года. Перед этим командир 72-й стрелковой дивизии был вызван в Москву. Уже в Виннице Толбухина встречал комиссар, который в своих мемуарах рассказывает о весьма любопытном эпизоде из жизни будущего прославленного полководца. Федор Иванович якобы подробно поведал ему о своей встрече со Сталиным. А было это, со слов комдива, так. В назначенное время в приемной Сталина были начальник генерального штаба Красной армии Шапошников и Толбухин. Тишина. Толбухин знал, что Сталин вызывает его в связи с назначением на должность начальника штаба Закавказского военного округа. Однако на душе его было тревожно. Как отнесется к нему, бывшему штабс-капитану, женатому на дочери графа, глава партии? Зашли в кабинет. Сталин поднялся из-за стола и, поглаживая усы потухшей трубкой, спросил. «Так это и есть Толбухин?» «Да, это комбриг Толбухин», — поторопился ответить Шапошников. «Что же получается, товарищ Толбухин?» Обращаясь к комбригу мягким голосом, сказал Сталин. «Царю-батюшке служили, а теперь советской власти служим». «Служил России, товарищ Сталин», — ответил Толбухин. «Да каких же чинов дослужились у царя?» «И какими наградами он вас пожаловал?» — задал очередной вопрос Сталин, кажется, пропустив мимо ушей ответ Толбухина. «В последнее время был штабс-капитаном, награжден двумя крестами — орденов Анны и Станислава». «Так-так», — как бы вслух размышляя, проговорил Сталин. «Штабс-капитан с Анной на груди и женатый на графине?» С Федора Ивановича пот лил градом. Сталин быстрым пронзительным взглядом смерил высокого и тучного Толбухина. «А орден Красного Знамени за что получили?» Прохаживаясь вдоль стола, спросил он. «За польский поход, товарищ Сталин». «Ну хорошо, вы свободны», — сказал Сталин, еле уловимым движением показав мундштуком трубки в сторону двери. Уже окончательно растерянный, Толбухин оставил кабинет Сталина. Через 5 минут вышел и Шапошников. Молча сели в машину, молча ехали в здание генерального штаба. Только когда Федор Иванович остался в кабинете Шапошникова с ним один на один, начальник генерального штаба в своей обычной мягкой манере спросил, «Ну что, батенька, здорово вы перетрусили в кабинете товарища Сталина?» «Было, товарищ командарм», — признался Толбухин. «А все обошлось самым лучшим образом», — поблескивая стеклами пенсне, сказал Шапошников. «Вы назначены начальником штаба Закавказского военного округа». Конец цитаты. Все дело в том, что самая первая встреча Толбухина со Сталиным в его кабинете состоялась 1 августа 1944 года. Зашел он туда в 22:10 и совсем не один. По списку Толбухин значится 7-м в числе 12 человек, в основном военачальников. Все это зафиксировано в тетрадях, журналах записи лиц, принятых Сталиным 1924-1953. Проверить достоверность такого важного источника при желании несложно. Но возникает вопрос, с какой целью была придумана встреча командира дивизии с вождем? А все очень просто. Мужицкая хитрость Федора Ивановича еще не перевелась. Он действительно был в Москве, но на приеме у начальника генерального штаба Шапошникова. Сталина он выдумал специально для комиссара, на всякий случай. Ведь кто проверит? Зато сколько разговоров будет. Но самое главное, никто после этого не посмеет написать донос. Думается, побаивался комиссаров Федор Иванович, как побаивался и чекистов. Береженого Бог бережет. И правильно делал. Байка эта пережила и самого комиссара, перекочевав из его мемуаров в другие книги и статьи о маршале Толбухине. Вот только мало кто задумывался из авторов, что сочинил ее сам полководец. Но разве можно его осуждать за это? А судьба комиссара, по каким-то невероятным стечениям обстоятельств, сложилась достаточно удачно. Войну он встретил в той же должности, затем стал начальником политотдела 12-й армии Юго-Западного фронта, в августе 42-го — член военного совета 47-й армии Закавказского фронта, с мая 1944-го — член военного совета 21-й армии. Долгое время воевал вместе с будущими маршалами Гречкой и Малиновским, а также с будущим генеральным секретарем Леонидом Ильичем Брежневым. Генеральское звание получил в 45-м в 35 лет. После войны член военного совета армии, заместитель командующего армией по политчасти, начальник политуправления Туркестанского, Прибалтийского, Прикарпатского военных округов и группы советских войск Германии. С 1971 года и до конца жизни, 1981, генерал армии Мальцев был начальником военно-политической академии имени Ленина.